Глава 27. С самого начала мира в каждом столетии было сделано какое-нибудь чудесное открытие. В последнем столетии было сделано больше удивительных открытий, чем в каком-либо другом. А в теперешнем, новом столетии будут, вероятно, сделаны еще более удивительные открытия. Сначала люди не хотят верить, что какая-нибудь странная новая вещь может быть сделана. Потом начинают надеяться, что это можно будет сделать. Потом они видят, что это можно сделать. Потом это делают. И все удивляются, потому что это не было сделано столетия тому назад. Одна из новых истин, до которой люди стали добираться еще в прошлом столетии, то, что мысли, просто-напросто мысли, так же сильны, как электрические батареи, так же полезны, как солнечный свет, или так же вредны, как яд. Позволить тяжелой или дурной мысли забраться в ваш мозг так же опасно, как позволить микробам скарлатины забраться в ваше тело. Если дать ей там остаться после того, как она забралась туда, то от нее, пожалуй, не освободишься во всю жизнь. До тех пор, пока мозг Мэри был полон неприятных мыслей, недовольства, дурных мнений о людях и упорного нежелания быть довольной или заинтересованной чем-нибудь, она была желтым, болезненным и несчастным ребенком. Но судьба была очень добра к ней, хотя она и не знала этого. Ее стало толкать в разные стороны для ее же собственного блага. Когда в мозгу ее появились мысли о Малиновке, о степном домике, где жило столько детей, о старом угрюмом чудаке-садовнике, о простой йоркширской девушке-горничной, о весне, о таинственном саде, который оживал с каждым днем, о степном мальчике и его тварях, в мозгу не осталось места для неприятных мыслей, которые делали ее такой бледной и усталой. До тех пор, пока Колин лежал взаперти в своей комнате и думал только о своем страхе, о своей слабости, о том, как он не любит людей, которые глядят на него, пока он ежечасно вспоминал о своем горбе и близкой смерти, он был истеричным, полупомешанным маленьким ипохондриком, который ничего не знал ни о солнечном свете, ни о весне, не знал, что он может выздороветь и стать на ноги, если только попробует сделать это. Когда его новые, хорошие мысли стали вытеснять старые, отвратительные, к нему стала возвращаться жизнь, по его жилам потекла здоровая кровь и стали прибывать силы. Его научный опыт оказался простым и удобоисполнимым, и в нем не было ничего необычайного. А в то время, когда оживал таинственный сад, и вместе с ним оживали двое детей, далеко-далеко среди чудных фьордов Норвегии, среди гор и долин Швейцарии, скитался человек, ум которого целых 10 лет наполняли только мрачные, удручающие мысли. У него не было мужества. Он никогда не попытался занять своего ума какими-нибудь другими мыслями вместо мрачных. Он скитался среди голубых озер, а мысли его были все те же. Он отдыхал на склонах гор, устланных коврами ярко-голубых цветущих генциан, где воздух был насыщен благоуханием цветов, а мысли его были все те же. Страшное несчастье поразило его, когда он был счастлив. Душа его наполнилась мраком, и он упрямо не позволял никакому светлому лучу проникнуть туда. Он забыл свой долг и покинул свой дом. Когда он путешествовал, вид у него был такой мрачный, что причинял неприятность другим людям, потому что он как будто все вокруг отравлял своей тоскою. Посторонние люди по большей части думали, что это или полупомешанный, Или человек, у которого на совести есть какое-нибудь тайное преступление. Это был высокий мужчина с исхудалым лицом и неровными плечами. И в книгах гостиниц он всегда вписывал имя Арчибальд Кревин, Мистлтоуэт Мэнор, Йоркшир, Англия. Он много путешествовал с тех пор, когда видел у себя в кабинете Мэри и сказал ей, что она может взять себе клочок земли. Он побывал в самых красивых местах Европы, хотя нигде не оставался больше нескольких дней. Он выбирал самые тихие и заброшенные уголки. Он бывал на склонах гор, вершины которых уходили в облака, и смотрел на вершины других гор, когда восходило солнце, обливая их таким светом, что казалось, будто видишь сотворение мира. Но этот свет, по-видимому, никогда не касался его самого, пока однажды ему не показалось, что впервые за все 10 лет с ним произошло что-то странное. Он был в чудной аллее в Тироле, один, и его окружала такая красота, которая могла согреть и осветить душу любого человека. Он долго шел, но душа его не осветилась. Наконец, почувствовав усталость, он бросился отдохнуть на мягкий ковер мха возле ручья. Это был маленький прозрачный ручеек, журчавший по узкому руслу среди пышной влажной зелени. Когда ручей журчал по камням, звуки иногда напоминали тихий смех. Человек видел, как приходили птицы, наклоняли головки и пили из ручья, а потом, взмахнув крыльями, улетали прочь. Ручей казался как бы живым существом, но его журчание точно еще усиливало окружающую тишину. В долине было очень, очень тихо. Сидя и глядя на прозрачную, куда-то бежавшую воду, Арчибальд Кревин чувствовал, как отдыхает его тело, и на душе становится так же спокойно и тихо, как спокойно было в самой долине. Он подумал, не засыпает ли он, но он не засыпал. Он все сидел и глядел на залитую лучами солнца воду, и глаза его стали замечать и растительность на берегу. Множество чудно-голубых незабудок росло так близко к воде, что листья их были мокрые, и он стал смотреть на них, вспоминая, как бывало глядел на них много лет тому назад. Он даже с нежностью подумал о том, как красиво все это, и как чудесны эти крошечные голубые цветочки. Он не подозревал, что эта простая мысль медленно забиралась в его мозг, мало-помалу вытесняя другие мысли, как будто в стоячем пруду вдруг начал бить чистый ясный родник, все расширяясь и расширяясь, пока, наконец, не вытеснил всю стоячую воду. Но он, конечно, не думал ни о чем подобном. Он только заметил, что в долине как будто становилось все тише и тише, в то время как он сидел и глядел на нежные ярко-голубые цветы. Он не знал, сколько времени он просидел так и что с ним происходило. Но, наконец, шевельнулся, точно просыпаясь от сна, медленно поднялся и стал на мягком ковре мха, глубоко и медленно дыша и удивляясь самому себе. Что-то как будто тихо ожило и оттаяло в нем. «Что это?» — прошептал он, проведя рукою по лбу. «Я чувствую, что я как будто оживаю». Он сам ничего не понимал. Но месяца спустя, когда он уже был в Мистлтоуэте, он вспомнил этот странный час и совершенно случайно узнал, что в этот же самый день Колин воскликнул, войдя в таинственный сад: «Я буду жить всегда во веки веков». Это удивительное спокойствие осталось в его душе весь вечер, и он спал новым мирным сном. Но это осталось ненадолго. Он не знал, что его можно было удержать. В следующий вечер он снова раскрыл свою душу мрачным мыслям, и они целым потоком хлынули туда. Он покинул долину и снова пустился странствовать. Но бывали минуты, даже часы, и это казалось им очень странным, когда он, сам не зная почему, чувствовал, что его тяжелое бремя точно поднимается, и что он живой человек, а не мертвый. Медленно-медленно, сам не понимая этого, он оживал, так же, как таинственный сад. Когда золотое лето сменилось еще более золотой осенью, он отправился на озеро Комо. Его окружала сказочная красота, и он проводил целые дни на хрустально-голубой поверхности озера или бродил среди нежной густой зелени холмов, бродил столько, чтобы устать и быть в состоянии заснуть. В это время он стал спать гораздо лучше, и сны его не были так страшны. Быть может, думал он, мое тело крепнет. Оно действительно крепло, но благодаря тем редким мирным часам, когда мысли его изменялись, крепла его душа. Он начал думать о мисс Эльтуэти и о том, не поехать ли ему домой. По временам он смутно вспоминал о своем мальчике и спрашивал себя, что он почувствует, когда снова подойдет к резной кровати и снова взглянет на острое, бледное, как слоновая кость, спящее лицо и на черные ресницы, так странно обрамляющие крепко закрытые глаза. Эта мысль приводила его в содрогание. В один чудный день он зашел так далеко, что, когда возвращался, луна уже поднялась высоко, и всюду вокруг были пурпурные тени и серебристый свет. На озере, на его берегах, в лесу стояла такая удивительная тишина, что он не вошел в виллу, в которой жил, а подошел к небольшой тенистой площадке возле самой воды и уселся на скамейку, вдыхая чудное благоухание ночи. Он чувствовал, как им снова овладевает странное спокойствие. Оно все возрастало и возрастало до тех пор, пока он не уснул. Он не знал, когда он уснул и когда ему начал сниться сон. Сон этот был такой явственный, что ему казалось, будто он вовсе не спит. Он впоследствии вспоминал, что ему в это время казалось, будто он бодрствует и даже как-то особенно возбужден. Ему казалось, что в то время, когда он сидел, вдыхал запах осенних роз и прислушивался к плеску воды у своих ног, он услышал точно звавший кого-то голос. Голос был нежный, чистый, ласковый и звучал вдали. Это, казалось, было где-то очень далеко, но он слышал его так же ясно, как будто это было где-то около него. «Арчи! Арчи!» — произнес голос, потом опять повторил еще нежнее и яснее. «Арчи! Арчи!» Ему чудилось, что он вскочил на ноги, ничуть не удивившись. Голос был такой ясный, ему казалось вполне естественным, что он его слышал. «Лилиас! Лилиас!» — отвечал он. «Лилиас, где ты?» «В саду!» — донесся издали точно звук золотой флейты. «В саду!» И сон вдруг кончился. Но он не проснулся, он крепко и мирно проспал всю эту чудную ночь. Когда он проснулся, было яркое блестящее утро, и подле него стоял слуга, пристально глядя на него. Слуга был итальянец, и, как все слуги на вилле, привык без всякого удивления встречать эти странные выходки своего иностранного господина. Никто никогда не знал, когда он уйдет или придет, будет ли он спать, или будет всю ночь ходить в саду, или лежать в лодке на озере. Слуга держал поднос с письмами и терпеливо ждал, пока мистер Крэвин возьмет их. Когда он ушел, мистер Крэвин еще несколько минут сидел, держа письма в руке и глядя на озеро. Он все еще испытывал какое-то странное спокойствие и еще нечто, какую-то легкость, как будто тот жестокий удар вовсе не случился, как казалось ему, как будто что-то переменилось. Он вспомнил свой сон, яркий, действительный сон. «В саду», — сказал он, удивляясь самому себе. «В саду? Но калитка заперта, и ключ глубоко зарыт». Когда он через несколько минут взглянул на письма, он увидел, что одно из них, лежавшее сверху, было английское и пришло из Йоркшира. Адрес был написан рукой простой женщины, но почерк был незнакомый. Он открыл письмо, почти не думая о том, кто его писал, но первые слова сразу привлекли его внимание. «Сэр, я Сюзанна Соуэрби, которая однажды осмелилась поговорить с вами в степи. Я тогда говорила про мисс Мэри. Теперь я снова беру на себя смелость говорить с вами. С вашего позволения, сэр, если бы я была на вашем месте, я бы приехала домой. Мне кажется, что вы будете очень рады вернуться. И я думаю, прошу прощения, сэр, что ваша леди попросила бы вас приехать, если бы она была теперь с вами. Готовая к услугам, Сюзанна Соуэрби». Мистер Крэвин прочел это письмо дважды, прежде чем положить его обратно в конверт. Он не переставал думать о своем сне. «Я поеду назад, в Мистлтуэйт», — сказал он. «Да и поеду сейчас же». Он пошел по саду по направлению к вилле и приказал Питчеру приготовиться к возвращению в Англию. Через несколько дней он снова был в Йоркшире, и во время долгого путешествия по железной дороге он столько думал о своем мальчике, сколько не думал за все 10 лет. За все эти годы у него было только одно желание — забыть о нем. Теперь же, хотя он не хотел думать о нем, воспоминания о нем постоянно возникали в его мозгу. Он вспоминал те мрачные дни, когда он неистовствовал, как безумный, потому что ребенок остался в живых, а мать умерла. Он не хотел его видеть, а когда, наконец, пошел взглянуть на него, то ребенок оказался таким хилым и жалким, что все были уверены, что он умрет через несколько дней. Но, к изумлению всех, кто за ним ухаживал, проходили дни, а ребенок жил. Тогда все решили, что он будет уродом или калекой. Он вовсе не хотел быть дурным отцом, но у него совершенно не было отцовских чувств. Он доставлял ребенку все — врачей, сиделок, всякую роскошь, но приходил в ужас от одной мысли о мальчике и заживо похоронил себя, весь уйдя в свое горе. Когда он впервые вернулся в Мистлтуэйт после годичного отсутствия, и крохотное жалкое существо устало и равнодушно остановило на его лице свои большие серые глаза с черными ресницами, глаза так похожие и так страшно не похожие на те радостные глаза, которые он любил, он не мог выдержать этого зрелища и отвернулся, бледный как смерть. После этого он почти никогда не видел ребенка, разве только когда тот спал, и знал о нем только то, что он был неизлечимо больной, со злым, капризным, бешеным нравом. Его удерживали от вредных для него вспышек гнева только тем, что всегда и во всем уступали ему и позволяли делать по-своему. Все эти мысли и воспоминания были не особенно ободряющие. Но в то время, когда поезд мчал его по горным проходам и золотистым долинам, человек, который оживал, начал думать как-то иначе, по-новому, и думы его были долгие, беспрерывные и глубоки. «Может быть, я был неправ все эти 10 лет, — говорил он самому себе. 10 лет — долгий срок. А теперь уже, может быть, слишком поздно, чтобы сделать что-нибудь. Слишком поздно. О чем же я думал?» Конечно, это значило призвать не ту волшебную силу, начав с того, чтобы сказать «слишком поздно». Даже Колин сказал бы ему это. Но он ничего не знал о волшебной силе, ни о доброй, ни о злой. Ему еще предстояло узнать об этом. Он подумал о том, не потому ли Сюзанна Соуэрби осмелилась написать ему, что поняла материнским инстинктом, что мальчику гораздо хуже, что он, быть может, смертельно болен. Если бы он не находился во власти этого странного спокойствия, всецело овладевшего им, он бы чувствовал себя еще более несчастным, чем прежде. Но это спокойствие несло с собой мужество и даже надежду. Вместо того, чтобы поддаться тяжелым мыслям, он старался поверить в лучшее будущее. «Быть может, она видела, что я еще в состоянии буду сделать ему добро, обуздать его», — думал он. «Я остановлюсь у нее по дороге в Миссельтуэт». Но когда он, проезжая по степи, велел остановить карету возле коттеджа, семеро или восьмеро игравших там детей сбились в одну группу и, ласково и вежливо поклонившись, заявили, что их мать рано утром ушла к жившей по другую сторону степи женщине, у которой недавно родился ребенок. «А наш Дикон», — добавили они, — «ушел в Миссельтуэйт Мэннер работать в саду, куда ходит несколько раз в неделю». Мистер Кревен посмотрел на эту группу крепышей с округлыми краснощекими лицами, из которых каждая по-своему улыбалась ему, и подумал о том, какие это здоровые, славные ребятишки. Он тоже улыбнулся в ответ на их ласковые улыбки, вынул из кармана золотой саверен и дал его нашей Сюзанне Элен, самой старшей из детей. «Если вы это разделите на 8 частей, то у каждого из вас будет по полкрони», — сказал он. Сопровождаемый улыбками, смехом и поклонами, он уехал, оставив за собой прыгавших от радости и толкавших друг друга детей. Поездка по степи особенно успокоительно подействовала на него. Почему она теперь вызывала в нем чувство человека, который возвращается домой, чувство которого, казалось ему, он больше никогда не мог испытать? Почему она будила в нем сознание красоты земли и неба, пурпурной дали и какое-то теплое чувство, когда он приближался к большому старому дому, где жили его предки целых 600 лет? В последний раз он уехал отсюда, дрожа при одном воспоминании о его запертых комнатах и мальчике, лежавшем на резной кровати с парчевым балдахином. Возможно ли, что он найдет в нем хоть какую-нибудь перемену к лучшему и сумеет побороть в себе отвращение к нему? Как ярок был этот сон, как чуден и ясен голос, который ответил ему: «В саду, в саду!» «Постараюсь найти ключ», — сказал он, — «постараюсь открыть калитку. Я должен, хотя не знаю, почему». Когда он приехал, слуги, встретившие его с обычными церемониями, заметили, что он выглядел гораздо лучше и что он не ушел в те отдаленные комнаты, которые обыкновенно занимал. Он прошел в библиотеку и послал за миссис Медлок. Она явилась несколько возбужденная, раскрасневшаяся и полная любопытства. «Как поживает мистер Колин, Медлок?» — осведомился он. «Вот что, сэр», — ответила миссис Медлок. «Он совсем другой, так сказать». «Хуже?» — подсказал он. «Видите ли, сэр», — постаралась она объяснить, «ни доктор Кревен, ни сиделка, ни я не можем понять, что с ним такое». «Почему же?» «По правде сказать, сэр, мистер Колину, быть может, лучше, а, быть может, это перемена к худшему. Аппетит у него просто невероятный, сэр, а выходки его...» «Он стал еще более странным», — спросил мистер Кревен, тревожно сдвинув брови. «Вот именно. Он становится все более странным, если сравнить его с тем, каким он был прежде. Он, бывало, ничего не ест, и вдруг начал есть, просто удивительно, сколько он ел. А потом вдруг опять перестал, и кушанья отсылались назад так, как прежде. Вы, вероятно, не знали, сэр, что он никогда не позволял вынести себя на открытый воздух. Чего только нам не приходилось проделывать, чтобы уговорить его позволить вынести себя в кресле. Просто дрожишь, бывало, после этого, как лист. Он, бывало, доводил себя до такого состояния, что доктор Кревин говорил, что не хочет брать на себя ответственности и заставлять его выходить. И вот, сэр, как-то вдруг, после одного из самых страшных припадков, он стал настаивать, чтобы его каждый день вывозили с мисс Мэри и чтобы Дикон, мальчик Сюзанны Сойерби, вез его кресло. Он очень привязался к мисс Мэри и к Дикону, а Дикон приносил сюда своих ручных зверей. И поверите ли, сэр, он теперь на открытом воздухе с утра до ночи. Как он выглядит, был следующий вопрос. Если бы он ел нормально, сэр, можно было бы подумать, что он полнеет. Но мы боимся, что это, пожалуй, какая-нибудь опухоль. Иногда он как-то странно смеется, когда сидит один с мисс Мэри. Прежде он никогда не смеялся. Если позволите, к вам сейчас придет доктор Кревин. Он никогда в жизни не был в таком недоумении. «А где мистер Коллин теперь?» — спросил мистер Кревин. «В саду, сэр. Он всегда в саду. Хотя ни одному живому человеку не позволяет подойти близко, потому что боится, что тот на него взглянет». Мистер Кревин почти не слышал ее последних слов. «В саду», — сказал он, и после того, как отослал миссис Медлок, он все стоял и повторял: «В саду. В саду». Он должен был сделать усилие, чтобы понять, где он находится. И когда он совсем очнулся, то повернулся и вышел из комнаты. Он направился, как бывало делала Мэри, к калитке между кустов и прошелся между лавровых деревьев и между клумб возле фонтана. Фонтан теперь бил, и его окружали клумбы ярких осенних цветов. Он перешел лужайку и повернул на длинную дорожку возле поросшей плющом стены. Он шел не быстро, а медленно, и глаза его были устремлены на тропинку. Он чувствовал, как что-то влекло его к тому месту, которое он давно покинул, и он не знал почему. Чем ближе он подходил, тем медленнее становились его шаги. Он знал, где находится калитка, даже когда ее закрывал густой плющ, но не помнил, где именно лежал зарытый ключ. Он остановился и стоял неподвижно, оглядываясь вокруг, и через секунду после того, как остановился, он вдруг вздрогнул и стал прислушиваться, спрашивая самого себя, не сон ли это. Густой плющ закрывал калитку, ключ был зарыт под кустами. Ни один живой человек не прошел в эту калитку за целых 10 лет. Но из глубины сада доносились звуки. Это были звуки бегавших ног, как будто кто-то гонялся за кем-то под деревьями. Странные звуки тихих, полузаглушенных голосов, восклицания и сдержанные веселые крики. Это было очень похоже на смех маленьких созданий, неудержимый смех детей, которые стараются не быть услышанными, но которые ежесекундно в порыве оживления готовы расхохотаться. Что же такое снилось ему? Что такое он слышал? Неужели он терял рассудок, и ему казалось, что он слышит звуки, которых не могли слышать человеческие уши? Неужели тот отдаленный чистый голос намекал именно на это? Потом наступил неизбежный момент, когда звуков нельзя было дольше заглушать. Ноги бежали все быстрее и быстрее, приближаясь к садовой калитке. Послышалось быстрое и сильное дыхание и беспорядочный взрыв криков и смеха, которого нельзя было больше удержать. Калитка в стене широко распахнулась. Зеленый занавес плюща был отброшен в сторону. Какой-то мальчик пронесся через калитку и, не видя постороннего человека, бросился вперед, попав чуть ли не в его объятия. Мистер Кревин успел вовремя расставить руки, чтобы не дать мальчику упасть из-за того, что он не заметил его. И когда мистер Кревин, удивленный, что застал его там, слегка отстранил мальчик, чтобы посмотреть на него, у него буквально захватило дыхание. Это был высокий мальчик, очень красивый. Он так и сиял жизнью, и на лице его от быстрого бега горел яркий румянец. Он откинул со лба густые волосы и поднял свои странные серые глаза, глаза, светившиеся мальчишеским задором и обрамленные черной бахромой ресниц. При виде этих глаз мистер Кревин так и ахнул. «Кто? Что? Кто?» — забормотал он. Это было вовсе не то, чего ожидал Колин. Вовсе не то, что он замышлял. И все-таки явиться вот так на бегу, обогнав противника, это, пожалуй, было еще лучше. Он вдруг выпрямился во весь рост. Мэри, которая бежала с ним вместе и тоже пронеслась через калитку, показалось, что он вдруг стал выше ростом, на несколько дюймов выше. «Папа», — сказал он, — «это я, Колин. Ты не веришь? Я и сам почти не верю. Я Колин». Так же, как и миссис Медлок, Колин тоже не мог понять, почему его отец поспешно сказал «в саду, в саду». «Ну да», — торопливо продолжал Колин, — «это все сад сделал, и Мэри, и Дикон, и твари, и волшебная сила. Никто ничего не знает. Мы хранили тайну, чтобы рассказать тебе, когда ты приедешь. Я совсем здоров, я могу обогнать Мэри, я буду атлетом». Все это было сказано так, как говорит здоровый мальчик. Лицо его горело, и слова точно перегоняли друг друга, так он был оживлен. Душа мистера Кревина дрогнула от невыразимой радости. Колин протянул руку и положил ее на руку отца. «Разве ты не рад, папа?» — закончил он. «Ты не рад? Ведь я теперь буду жить всегда, во веки веков». Мистер Кревин положил руки на плечи мальчика и несколько секунд держал его так. Он знал, что не сумеет скоро заговорить. «Возьми меня в сад, мой мальчик», — сказал он наконец, — «и расскажи мне все». Они повели его в сад. Сад представлял собой смесь осенних тонов — золотистого, пурпурного, фиолетово-голубого, огненно-красного. Повсюду виднелись целые снопы поздних лилий, белых и белых с красным. Повсюду велись поздние розы, свешиваясь вниз целыми кистями, облитые лучами солнца. Желтевшие деревья казались еще более золотистыми, и чудилось, будто стоишь в каком-то тенистом золотом храме. Мистер Кревин стоял молча, как стояли дети, когда впервые вошли в этот сад. Он все оглядывался вокруг. «Я думал, что здесь все мертво», — сказал он. «Мэри тоже так думала сначала», — сказал Колин. «Но сад ожил». Потом они уселись под своим деревом, все, кроме Колина, которому хотелось стоять, когда он рассказывал. Это была самая странная история, которую он когда-либо слышал. Так думал мистер Кревин, слушая беспорядочный детский рассказ. Таинственность, волшебная сила, дикие животные, странная ночная встреча, наступление весны, взрыв оскорбленной гордости, заставивший маленького Раджу вскочить на ноги и бросить вызов в лицо старого Бена, дружба детей, представление, великая тайна, которые они так бережно хранили. Их слушатель хохотал так, что у него в глазах выступали слезы, а иногда в глазах у него появлялись слезы, когда он вовсе не смеялся. Будущий атлет, лектор и ученый, который собирался делать великие открытия, был просто потешный, милый, здоровый маленький человек. «А теперь, — сказал он, окончив свой рассказ, — Это уже больше не должно быть тайной. Все они, пожалуй, смертельно испугаются, когда увидят меня. Но я никогда больше не сяду в это кресло. Я пойду с тобою, папа, назад домой. Обязанности Бена Уэттерстаффа были таковы, что ему редко приходилось уходить из садов. Но по этому случаю, под предлогом, что ему надо было отнести овощей на кухню, он пробрался в людскую, где миссис Медлок предложила ему выпить кружку пива, и таким образом ему удалось присутствовать, как ему хотелось, при самом интересном событии в Мистлтоуэйт Мэноре. Из одного окна, выходившего во двор, можно было видеть часть лужайки. Миссис Медлок, зная, что Бен пришел из садов, думала, что он, быть может, случайно видел хозяина или даже его встречу с Колином. «Вы кого-нибудь из них видели, Уэттерстафф?» — спросила она его. Бен отнял пивную кружку от рта и вытер губы рукою. «Да, видал, видал», — ответил он с хитрым, многозначительным видом. «Обоих?» — подсказала миссис Медлок. «Обоих», — ответил Бен. «Спасибо вам, сударыня. Я бы еще одну кружку выпил». «А где был мистер Колин? Как он выглядел? Что они сказали друг другу?» «Этого я не слыхал», — сказал Бен, «потому что я стоял поодаль, на перекладине лестницы, и глядел через ограду. Но я тебе вот что скажу. Тут наружу такие вещи творились, про которые вы, домашние, ничего и не знали. А если ты что-нибудь узнаешь, то узнаешь очень скоро». Когда миссис Медлок взглянула в окно, она всплеснула руками и слегка вскрикнула, и все слуги, мужчины и женщины, которые были поблизости, бросились в комнату и стали глядеть в окно. Причем глаза у всех чуть не выскочили из орбит. По лужайке шел владелец Мистлтоуэйта с таким видом, какого многие из них никогда не видели у него, а рядом с ним, высоко держа голову, со смеющимися глазами, энергично и уверенно, как любой мальчик в Йоркшире, выступал Колин. Конец книги. Декабрь 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.